Захожу в коридор. На вешалке полно одежды. Ну, думаю, слава богу. Значит, поправился. Наверное, идут занятия. Открываю дверь в класс. Стоит штук 6 парт и пусто. Что, думаю, за лихо? Где ж дети? Прислушался. Как будто разговор где-то тихий такой, складный, словно молится кто-то. Еще прислушался совсем чудно. Слышу монолог князя Андрея под Аустерлицем. Помнишь? Где оно? Это высокое небо, которого я не знал до сих пор и увидел нынче. И страдания этого я не знал тоже. Да, я ничего этого не знал до сих пор, но где я? Мне тоже почудилось, где я. Такого я не слышал уж 10 лет. А когда-то студентом этот отрывок сам декламировал на литературном вечере. Тихонько открываю дверь. В морозовой боковушке полно детей. Расселись кто где, на столе, на скамейках, на подоконнике и на полу. А мороз лежит на своей кушетке, укрытый кожушком, и читает. Читает Толстого. И такая тишина и внимание, что муха пролетит, услышишь. На меня никто не оглянулся, не замечают. И я стою, не знаю, что делать. Первое побуждение — просто закрыть дверь и уехать. Но все-таки вспомнил, что я начальство, заведующий РАНО и ответственный за педпроцесс в районе. Это хорошо — читать Толстого. Но, наверное, и программу выполнять надо. А уж если ты можешь читать «Войну и мир», так, должно быть, и учить можешь. А то зачем же ученикам брести за столько километров в Отосельцо? Примерно так я и сказал Морозу, когда мы отправили учеников и остались одни. А он говорит в ответ, что все те программы, весь тот материал, что он пропустил за месяц болезни, не стоят 2 страничек Толстого. Я позволил себе не согласиться, и мы поспорили. Ту весну Мороз усиленно изучал Толстого. Сам перечитал всего. Многое прочитал ребятам. То была наука. Это теперь любой студент или старшеклассник. Только заведи с ним разговор о Толстом или Достоевском. Перво-наперво начнет тебе толковать об их недостатках и заблуждениях. В чем состоит величие этих гениев, надо еще допытываться. А вот недостатки у каждого наперечет. Вряд ли кто помнит, на какой горе лежал раненый под Аустерлицем князь Андрей, а вот по части ошибочности непротивления злу насилием с уверенностью судит каждый. А Мороз не ворошил толстовские заблуждения. Он просто читал ученикам и сам вбирал в себя все дочисто, душой вбирал.